Звонка не было. «Нету! Люди добрые, что же делать?» А на сцене бородатый мальчик стал ломать себе пальцы и кричать: «Я вас пятый раз умоляю, покажите мне план аэродрома!»